Снег всю ночь в небе танцевал, как белый призрак. Не спалось, и печаль стала мои мысли. Только ты мне могла бы вновь вернуть надежду, ангел мой. Напиши мне заветное письмо. Ты мне напиши о звездах, напиши о небе, напиши письмо. Просто напиши, что хочешь, напиши, хоть строчкой напиши мне письмо. Знаю я, где-то там сегодня ты скучаешь, и меня в одиночестве ты призываешь. Моя жизнь без тебя как будто небо без звезды. Отзовись, напиши скорее мне ты. Ты мне напиши о звездах, напиши о небе, напиши письмо. Просто напиши, что хочешь, напиши, хоть строчкой напиши мне письмо.